Глава 17. На сей раз экстренный военный совет клана Саггити проходил в расширенном составе. Кроме Глама, Джулии, Рэнди Копыта и Берта Зомби присутствовали Кенни Бампер, накануне получивший повышение до руководителя сил клана в южном округе города, а также командиры других округов Джек Охотник, Дин Лезвие и Пак Ремень. Лишь кресло главы клана осталось пустым. «Итак, господа, мы осиротели», — хрипло произнес Глам. Усыпив нашу бдительность предложениями о переговорах, Колхейны предательски убили моего отца, обезглавив семью. Но они напрасно надеются, что клан Саггети в результате расползется по щелям. Отец был великим человеком и сильным боссом, однако у нас найдется, кому продолжить его дело. Он замолчал, обводя соратников тяжелым взглядом, как некогда папа Джорджо. Берт Зомби шевельнулся в своем кресле. «Ты совершенно прав, Глам», — сухо произнес он. Саггети-младший сразу отметил, что руководитель службы безопасности не сказал «да, босс» или «вы совершенно правы, мистер Саггети». Автоматической передачи власти по родству, похоже, не произошло. По крайней мере, так считал Берт Зомби. Претензии на престол главы клана следовало доказывать. Рэнди Копыта встал со своего места и молча положил на стол перстни Джорджа Саггети. Золотой с изумрудом некогда принадлежал Адриана Бивню, легендарному основателю клана Саггети. Перстень с рубином когда-то был знаком власти Джулио Конти, главы семьи, которую клан Саггети в ходе кровопролитной войны расчленил и частично поглотил. «Колхейны совершили страшное вероломство», — произнес Глам. «Поэтому первым делом я хочу видеть голову заложника. Так будет справедливо. Рэнди, будь любезен». Он не стал обращаться с распоряжением к зомби, чтобы не обострять пока ситуацию. Копыта хмуро посмотрел на него. «Глам, мы не думаем, что это правильное решение», — проговорил он, и Саггети понял, что и этот столб клана не считает его боссом. «У нас нет стопроцентной уверенности, что это сделали Колхейны. Сначала нужно как следует разобраться. Не исключено, что против нас играет третья сила». «Чушь!» — отрезал Глам. «Соседям наши разборки не нужны так же, как и нам. Конечно, есть шанс отхватить лишний кусок, но реальная возможность попасть между жерновами и втянуться в чужую войну еще больше. Слишком велик риск. А кто еще, кроме них? Убийство моего отца невыгодно абсолютно никому, кроме Колхейна, которому уже нечего терять. Я хочу немедленно видеть голову заложника, слышишь? Это приказ». Возникла отвратительная пауза, в продолжении которой Саггети успел подумать, что вот сейчас все и решится. «Приказы нам может отдавать только глава клана», — заявил Берт Зомби, увидев, что Рэнди молчит. «Выходит, я не глава клана», — холодно осведомился Глам. «Босс не оставил прямых указаний, кого он назначает своим преемником», — с трудом проговорил Рэнди Копыта. «Я сын босса!» — повысил голос Глам. «Он неоднократно говорил, что не собирается оставлять семью на сына», — напомнил Зомби. «Это было давно. С тех пор произошла масса событий. Вы не можете отрицать, что в войне против Колхейнов мы устояли во многом благодаря мне». «Если бы не ты, этой войны вообще не было бы», — пробурчал Копыта. Глам вспыхнул. Джулия предупреждающе положила ему руку на локоть. «Не делай сгоряча глупостей, котик». Саггети обвел глазами участников совета. Новоприглашенные командиры молча смотрели на него. Пока они не вмешивались, предоставляя членам верхушки клана разбираться между собой, но чтобы одержать верх в схватке, каждой стороне необходимо было заручиться их поддержкой. За каждым из них стояло подразделение вооруженных боевиков. Кенни Бампер наверняка будет за Джулию, а значит, за Глама. хотя он теперь самостоятельный человек и вполне может сыграть собственную партию. Насчет остальных – большой вопрос. Впрочем, хорошо уже и то, что они пока сохраняли нейтралитет, а не встали сразу на сторону старейших и самых авторитетных членов клана. Что касается самой Джулии, то она уже стала пользоваться в клане кое-каким авторитетом и часто присутствовала на военных советах, но права голоса на них не имела. И на этом совете получить его тем более не могла. Зомби и копыта будут противиться этому всеми средствами, потому что нет сомнений, за кого будет отдан ее голос. «Хорошо», — хладнокровно произнес Сагетти. «Кого же вы предлагаете на пост главы клана?» «Прежде чем решать этот вопрос, — сказал зомби, — надо решить другой, о том, как именно погиб босс». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Глам. «Рэнди, покажи-ка ему». Копыта двумя пальцами достал из нагрудного кармана невесомую, почти невидимую иголку и бросил ее в стоявшую на столе хрустальную пепельницу. «Что это?» — удивился Сагетти, пытаясь подцепить хрупкую на вид, но крепкую иголку. Его пальцы бестолку скользили по дну пепельницы. «Булавка», — мрачно проговорил Копыта. «Оборудование российского диверсионного спецназа. Компьютерная метка целеуказатель, которая тайно перемещается на подлежащем уничтожению объекте и обеспечивает тонкую наводку прицела снайперского комплекса, настроенного на ее волну. Передает на монитор прицела контуры цели, остается только выбрать место, в которое стрелок желает ее поразить. Точность попадания до 2 сантиметров. Рэнди поднял голову, встретившись взглядом с Гламом. Эта штука была воткнута в воротник босса. Воцарилась тягостная тишина. Не веря самому себе, Сагетти переводил ошалелый взгляд с зомби на копыта. «Полагаю, прежде чем избрать нового босса, надо изобличить предателя», — веско проговорил Рэнди. «Возможно, тогда и наш выбор окажется совсем другим». «Что ты имеешь в виду?» — хрипло спросил Глам. Он вдруг остро почувствовал, как вокруг его горла затягивается тугая петля, хотя и не мог понять, что именно его напугало. Уж за себя-то он мог быть уверен. Никакого целеуказателя он не вешал, и вряд ли кто-то мог доказать обратное. Однако слишком уж уверенно и многозначительно держались противники, и Глам ощутил, как в его голове раздался тревожный звонок. Это была семейная особенность Сагетти. Тонкое, почти сверхъестественное чутье на опасность, порой позволяющее им избежать крупных проблем.